Глава 11. О стране Шемет и Виверниях. Люциана сидела, поглаживая пурпуровый бок чашки, молчала, глядела в окошко, и сквозь то приоткрытое ветер доносил душный аромат черемухи. «Видели?» — спросила она. «Видела», — призналась я, глаза отводя. «И что думаете?» «А вам?» «Еле и вправду интересно, чего я думаю. Кто я такая? Девка глупая. Только и дивно, что были времена, когда сама Люциана Береславовна ошибалась». «Не знаю», — она чашечку отставила. «Это сложно объяснить. Сейчас, за слава, времена все же несколько иные, но и сейчас вряд ли найдется боярин, готовый отдать дочь за холопа. Пусть холоп этот трижды могучим магиком станет. Тогда же...» «Понимаете, когда вам с ранних лет твердят, что ты особенная, что божиней поставлена над прочими людьми, что эти прочие — их место внизу, что это даже не совсем люди, они глупы, беспомощны, что созданы они исключительно для вашего удобства. Привыкаешь. Не моя вина. И не Никодима. Мы были такими, какими нас воспитали. И он... Полагаю, он действительно был ко мне неравнодушен и хотел остановить, предупредить. А получилось. Мне бы с ним по-человечески поговорить, но гордость мешала. И теперь мешает. Надо бы что-то сделать с ней, а не получается. Оно и верно. Себя не переделаешь, когда бы желал. Я вон из шкуры лезу-лезу, а никак не вылезу. Крепко оная сидит, да и у каждого человека. Чай святых не Машечки. Самое отвратительное, что пострадали другие, невиновные. Нет, Академия выплатила компенсацию, и сам инцидент расследовали. Виноват был, как ни крути, Никодим. Только и мы чувствовали себя. Я, во всяком случае, Фрол к целителям угодил. Его хватило, чтобы купол поставить и держать, когда сила прорываться начала. Я этого уже не видела. Рассказывали. Страшно. Человек будто изнутри вспыхивает, и огонь его выплескивается, разливается таким жаром, что камень водой течет. Если бы не купол, многие погибли бы. Очень многие. А он держал. Сил едва не лишился. Но все равно до последнего. Его уже потом, когда упал он, Архип вытащил. Ему-то огонь нипочем. Он не человек, да? Архип? А вы так и не поняли? Ах, да. Углубленный курс по магическим существам у вас на второй год читают. Читали. Как теперь будет, не знаю. Люциана Береславовна по чайничку постучала, пальчиком на боку белом пурпуровом нарисовала тайный знак. Не люблю холодный чай. Архип Виверний. Кто? Виверны у нас не водились. Холодновато им. Только та, которая подле барсуков вздумала селиться, холоду не забоялась, а так-то им степи милее, аль скалы. Но все одно, как ни крути, не походит Архип Полуэктович на крылатую тварюку, у которой всех желаний брюхо себе набить. Виверниев еще драконовыми оборотнями называют. В голосе Люцианы Береславовны вновь появились прежние ноты, сухие, наставнические, мол, сказывает она. А дело мое — слухать и внимать. Вот и внимаю. На самом деле это те же оборотни истинно магического свойства, у которых вторая ипостась — рептилоидного типа. С настоящими драконами общего у них немного. Настоящие драконы огромны. И если разумны, как полагают иные, то разум этот настолько нечеловеческого свойства, что не стоит и пытаться понять его. Виверны — младшая ветвь отряда драконообразных. Вы должны помнить, что отличаются они меньшими размерами, повышенным уровнем агрессивности. В целом, не особо умные, но крайне злобные создания с весьма прочной шкурой. Она весьма, к слову, ценится, как и кости, и кровь. Кровь, и вернее за слава, входит в состав нескольких весьма редких снадобий. И этим снадобьем придает особую силу. Я слухала и кивала. Драконы, виверны и вивернии. А что, Есть же волки обыкновенные, такие как Елисей. Или вот медведи и бериндии. Отчего тогда виверниям не появиться? На юге о виверниях знают. Более того, почитают, как потомков змеиного бога Сетха. Не самое доброе божество. Ну и у нас маране кланяются, пусть и не добра она. Это как сказать. Помнится, баяла тетка Алевтина, что порой марана милосердна. Только милосердие этакое не каждый понять способен. Некогда, давным-давно, в стране Шемет, которую ныне поглотили пески пустыни, взгляд Люцианы Береславовны сделался задумчивым, и чаю она мне подлила. И я пила, не думая о том, что времечко ныне позднее, а урок наш, который и не урок вовсе, затянулся. Говорит человек, знать устал молчать. Одиночество оно ж тяжкая ноша, не каждый выдержит. И жаль мне было ее, Люциану Береславовну, слишком гордую, чтоб через себя переступить, и оттого несчастную. Хотелось ей славы, не сбылось, любви не срослось. И я помогла, да чем? Разве что тем, что слухаю. Чаек вот пью духмяный, гляжу, как сумеречные тени ложатся на подоконник. Думаю, а не думаю. Привыкла уже не думать, потому как Орей вон к невестушке ездил. Сказывал о том весело, с усмешечкой, мол, нечего мне бояться. Да и клятву же он дал, через которую не переступит. Только все одно больно сделалось и обидно. А с обиды то и вспыхнула угольками дареная монета, напоминая, что есть у меня отныне еще один жених. И мнится, не готовый он будет отступить, свободу мне, глупое, даровать. Не для того сватался. И в той стране люди и боги жили вместе, и боги даровали детям своим не только тайное знание, магию истинную, но и способность менять обличье по своему желанию. Были люди-птицы и люди-шакалы, зверь такой, навроде волка, люди-кошки и люди-змеи. Сохранились рисунки. «Будьте добры, подайте вот тот альбом». Люциана Береславовна указала на толстую книжку в кожаном переплете. «В свое время меня очаровали Аристарховы истории, а Фрол рисовал. Он великолепно рисует. Если бы пожелал стать мастером-артефактором, то за его творениями очереди стояли бы. У нас ведь как? Или мастер талантливый, а фантазии нет? Или фантазия есть, но мастерства не хватает. Вот и получаются артефакты грубые, некрасивые. И приходится носить. Альбом был тяжеленным, как в руках удержала. Не книга, валун цельный. И то мне, а обыкновенному человеку его вовсе не поднять. Чеканка, — сказала Люциана Береславовна, принимая княженцию легко, будто вот не было в ней того весу, который я ощутила. Одно время он баловался. Баловство? О, нет. Дивная то книга была. Страницы из тонкой кожи, а на них креплены пластины. Нет, не серебро и уж тем паче не золото. Мнится, что дороги они были б для обыкновенного студиозуса. Но металл. Вот медь краснотой отливает, и бронза, и железо темное, рудное, заговоренное. Каждая пластина с ладошку, но и того мастеру хватило. Это река, которая некогда текла по пустыне. Пальчик Люцианы Береславовны скользит по змеиному хребту забытой реки. Она дарила жизнь среди песков. А вот это великие пирамиды. Их строили как гробницы для детей богов. Боги ушли, а дети их остались. Хранили землю Шемет. И на пластине этой... Каменные пирамиды гляделись огроменными. Вот дорога солнца. Когда умирал очередной правитель, то тело его оборачивали мягкой тканью, вымоченной в особом растворе. Укладывали на ладью из золота, а ее уже волокли белые валы с вызолоченными рогами. Валы — это на вроде быков наших, как я поняла, только рогастие. У наших-то рога спиливают, по элику зело бодучие они, а те, шемецкие, стало быть, иного норову, ежель хозяева этакие длиннющие рога оставили. Небось, ткнет таким и насквозь. Шемет был могучей страной. Всего-то в достатке было. Великая река поила землю, на ней выращивали зерно и овес, и золотую рожь, которая давала по два урожая в год. Люциана Береславовна перевернула страничку, нежно погладила склонившегося над землей хлебопашца, махонького, что мурашка, и быка приласкала, рогастого. А вот купить бы такого, небось и на боярских дворах этакого дива не сыскать, в барсуках и вовсе о подобном не слыхивали. Роги я б золотить не стала, баловство этое, а вот хомута на шею могутную вздеть, да запрячь в телегу, от бы подивилися люди, и телятки, глядишь, крепкие были б, особливо, ежель свесть его с нормандскую коровою, которая зело молочное и молоко жирное дает, по ведру за раз, хотя ж сама и не сказать, чтоб велика. Но, как водится, им было мало. Зачем довольствоваться тем, что выпало милостью богов, когда можно взять больше? И полетели колесницы, понесли магиков. Пали соседние царства одно за другим, склонили головы, и потекли вереницы рабов в благословенную землю. И вправду идут люди, понурились, под ноги глядят, а может, на сами эти ноги, цепями спутанные, и над ними высится будто бы человек, а может и не человек, тело человечье, а голова звериная, скалится. Наступила новая эра, золотой век. Потомки богов не сеяли и не жали, не разводили скот, не занимались никаким иным делом. Женщины и мужчины веселятся будто бы, только как-то страшно мне глядеть на этакое веселье. Стоят люди в нарядах диковинных, вовсе срамных, на мужиках юбки, на бабах платья, но такие, что гляжу и краснею. Да не в одежах дело, на лица гляжу, а они будто бы и не лица, как есть хари, звериные. С обыкновенными людьми они не соединяли кровь, но лишь друг с другом, и дети стали рождаться больными и слабыми, ленивыми. Поколение за поколением утрачивали они, что силу былую, что знания. Кому было передавать их, когда ученики приходили глупые да ленивые? Люциана Береславовна закрыла книгу. И однажды случилось так, что рабы, которые размножились и заняли плодородные земли, восстали против хозяев, поняли, что не осталось больше магов. В гневе истребили они почти всех, уничтожили род баст, людей, кошек и сетхов, змей, анубисов, быков. Она произнесла это печально, а когда последний из отмеченных древней кровью ушел в загробный мир, то и чары, землю хранившие, развеялись. Не прошло и 10 лет, как обмелела великая река. Пустынные ветра иссушили русло ее, растрескалась земля. Мор поразил скот, а затем и людей. Уцелевшие же умерли с голоду. А в Вивернии... Ежель все померли, то как вышло, что Архип Полуэктович остался? Он-то живее прочих? Но у него он бежал да все приговаривал, что мы, дескать, стараемся плохо, коль позволяем старику себя обогнать. Ага, старику. Бежит и парасольку новую над головой держит. От солнца, стало быть, в лысину печет. Род Вивернии всегда отличался любовью к перемене мест. Вивернии покинули земли страны Шемет задолго до восстания. Сначала они пересекли пустыню, вроде как желали убедиться, что за краем ее есть иные страны. Поднялись в горы, что отделяют Шемет от прочих земель. Там и остались. Родовое гнездо, куда рано или поздно, но Архип вернется, я так думаю. Он как-то обмолвился, что его пока не позвали. Вивернии долго живут, дольше магов. По их меркам Архип еще очень молод. Самое время ему пожить среди людей. Я кивнула. Раз так, то птицы вон на каждый год возвертаются гнездом своим. А вивернии хоть от соловьев отличные, да все, твари божинины. «Что-то мы с вами сегодня заговорились за слава», произнесла Люциана Береславовна, альбом свой прикрывая, и нежно так обложку погладила. «Но спасибо, и будете зелье варить из черноягодника. Аккуратней, коварное растение».